Глава шестая. Гюк думал, какую необъяснимую власть заключает в себе сходство. Оно отвечает двум противоположным требованиям человеческой природы — привычке и жажде новизны. Привычка является даже законом, самым ритмом всего существа. Гюк испытал это на себе с такой силой, что привычка решила бесповоротно его судьбу. Прожив 10 лет с женщиной, всегда дорогой для него, он не мог никак отвыкнуть от нее, продолжал интересоваться отсутствующей и искать ее черты на чужих лицах. С другой стороны, стремление к новизне также носит инстинктивный характер. Человеку надоедает владеть одним и тем же богатством. Мы наслаждаемся счастьем, как и здоровьем, только благодаря контрасту. Любовь тоже нуждается в частых переменах. Сходство является именно тем, что соединяет, уравновешивает их, сливает воедино в нашей душе. Сходство и есть линия горизонта привычки и жажды новизны. В любви главным образом царит этого рода утонченное наслаждение, очарование вновь появившейся женщиной, похожей на прежнюю. Гюк испытывал это с возрастающим наслаждением, так как одиночество и отчаяние с давних пор развили в нем такие тонкие оттенки души. Разве самый его переезд в Брюгге после вдовства не происходил от прирожденного понимания желательных аналогий? Он владел тем, что можно было бы назвать пониманием сходства, дополнительным чувством, тонким, болезненным, связывавшим тысячу неуловимых нитей предметы между собою, соединявшим деревья паутинок, создававшим духов мое общение между его душой и безутешными колокольнями. Вот почему он избрал Брюгге, которой покинуло море точно сильное счастье. Это было даже что-то феноменальное в области сходства, так как его мысль совпадала с грустью самого великого из серых городов. Меланхолия этого серого оттенка улиц Брюгге, где все дни походят на день всех усопших. Этот серый оттенок точно создался из белых головных уборов монахинь и черной одежды священников, которые беспрестанно показываются им на улицах и действуют на душу. Тайна этого серого оттенка — вечного полутраура. Повсюду, вдоль улиц, фасады изменяются до бесконечности. Одни выкрашены в светло-зеленую краску или построены из поблекших, перемешанных с белым цветом кирпичей. Но сейчас же рядом другие, совсем черные, точно суровый рашколь, сожженные афорты, темный цвет которых исправляет и восполняет соседние немного светлые тона. Но в общем это все тот же серый оттенок, который распространяется, разливается вдоль стен, вытянутых как набережная. Колокольный звон представляется скорее черным, как бы покрытый ватою. Развиваясь по воздуху, он доходит также в виде сероватого ропота, который тянется, передается, переливается на воде каналов. И даже сама вода, несмотря на столько отражений, уголки голубого неба, черепицы крыш, белоснежные плавающие лебеди, зелень растущих на берегу тополей, объединяется в виде бесцветных путей молчания. По какому-то волшебству климата существует взаимное проникновение, непонятная химия атмосферы, которая стирает слишком яркие цвета, приводит их к мечтательному единству, к амальгаме, скорее серой дремоте. Точно частый туман, неясный свет северного неба, гранит набережных, беспрестанные дожди, колокольный звон повлияли все вместе на цвет воздуха, подобно тому, как в этом старом городе мертвый пепел времени. Прах из песочных часов минувших лет положил на все свою молчаливую печать. Вот почему Гюк захотел удалиться сюда, чтобы чувствовать, как незаметно, но верно покрываются прахом его последние стремления под этими песчинками вечности, которая должна была создать ему серую душу оттенка города. Теперь это понимание сходства, благодаря быстрому и почти чудодейственному изменению судьбы, еще раз влияло на него, но совсем иначе. Как и по какому коварству Рока в этом, столь далеком от его первых воспоминаний, появилось внезапно это лицо, которое должно было их все воскресить? Хотя это был необыкновенный случай, но Гюк отныне отдался опьянению этого сходства Жанны с умершей женой, как прежде приходил восторг от сходства между собою и городом.